Слово Григория Неокесарийского, слово на выявление, сокращение. Мужи, возлюбленные Христу и любящие общение и братство, удостойте и ныне благосклонного вашего внимания мою беседу и, отверзшись в свои как бы некие двери, примите слово мое и внемлите моей спасительной проповеди о крещении Иисуса Христа, совершившемся на реке Иордане, дабы вам сильнее возлюбить Господа, нисшедшего к нам до такой степени. Хотя торжество Богоявления или откровение Спасителя нашего пришло уже, но благодать Его всегда пребывает. Посему постараемся ею насытить и усладить ненасытимые сердца. А в делах спасения такая ненасытимость похвальна. Итак, приедем все из Галилеи в Иудею и изыдем вместе со Христом, ибо блажен тот, кто шествует вместе с путем жизни, с путем большой буквы. Изыдем и мысленными стопами достигнем Иордана, чтобы зреть, как тот, кто не имеет нужды в крещении, крещается от Иоанна Крестителя, дабы даровать нам благодать крещения. Изыдем и узрим образ нашего возрождения, который напечатлелся в сих водах. Тогда приходит Иисус от Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Матфея 3 глава 13 стих. Какая кротость и смирение Господа! Какое снисхождение! Небесный Царь приходит к Иоанну, своему предтече, не будучи окружен воинством ангельским и не предпосылая пред собой вестников, то есть бестелесных сил. Но, подобно простому и обыкновенному воину, он приходит к собственному своему воину, приступает к нему как бы кто-нибудь из среды простого народа. В числе пленников обретается искупитель их и судья. Погибшим овцам присоединяется добрый пастырь, который ради заблудшей овцы не сшел с неба и между тем не оставил неба. С плевелами смешалась небесная пшеница, произросшая без человеческого семени. Иоанн Креститель, увидев его, узнал, что это действительно тот самый, которого он исповедовал и почтил, быв еще в чреве матери, ради которого он так рано, приступив к пределу естества, заигрался в матерней утробе. Иоанн сказал ему: «Аз требую тобою креститься, и ты ли грядешь ко мне?» Матфея 3 глава 14 стих. «Что делаешь ты, Господи? Для чего превращаешь порядок вещей? Для чего наравне с рабами от раба твоего просишь того, что свойственно рабам? Для чего желаешь получить то, в чем не имеешь нужды? Для чего ты меня, раба твоего, подавляешь столь великим снисхождением и смирением? Аз требую тобою креститься. Но ты не имеешь нужды креститься от меня. Меньшее благословляется от большего и сильнейшего, а не большее благословляется и освящается от меньшего. Светильник возжигается от солнца, а не солнце воспламеняется от светильника. Глина получает образование от скудельника, а не скудельник от глины. Тварь обновляется творцом, а не творец управляется тварью. Больной врачуется от врача, а не врач принимает наставление от больного. Бедный берет взаим у богатого, а не богатый у бедного. В подобном же роде объясняется и далее речь Крестителя и обращение его к Спасителю в тоне недоумения и благоговения пред ним, как истинным Богочеловеком, Творцом неба и земли. Но Иисус в ответ сказал Иоанну: «Остави ныне, так обо подобает нам исполнить всякую правду». Матфей 3 глава 15 стих. «Остави ныне, умолкни, о Крестителю, и дай действовать мне. Научись желать того, что желаю я. Научись послужить мне в том, к чему я обязываю тебя, и не углубляйся чрезмерно в испытание того, что я хочу сделать. Остави ныне. Не проповедуй еще о моем божестве, не возвещай еще твоими устами моего царства, дабы тиран, узнав о сем, не оставил своего намерения, которое он принял против меня. Позволь дьяволу приступить ко мне так же, как он приступает к простому человеку. Позволь ему сразиться со мною, дабы он мог получить себе должную язву. Дай мне исполнить мое намерение и желание, для которого я пришел на землю». Таинство и сокровенно то, что ныне совершается на Иордане. Сокровенно здесь то, что я делаю сие не для своей нужды, а для уврачевания уязвленных. таинственно и сокровенно то, что в сих водах, возрождающих человечество, еще прежде указаны потоки небесные. Остави ныне, когда увидишь, что я, как Бог, буду действовать в своих творениях по своему произволению, тогда прославь то, что уже совершено. Когда увидишь, что я очищаю прокаженных, то проповедуй обо мне, как о Творце природы. Остави ныне, так обо подобает нам исполнить всякую правду. Я законодатель и сын законодателя, и потому мне прежде всего нужно самому исполнить заповеданное, а потом уже повсюду являть опыты моей власти. Мне должно прежде исполнить закон, и тогда уже сообщать благодать. Мне должно положить конец Ветхому Завету и потом уже проповедовать новый, начертать его на сердцах человеческих, скрепить моей кровью и запечатлеть моим духом. Мне должно взойти на крест и на нем пригвоздиться, претерпеть в этом естестве все, что только оно может претерпеть, моими страданиями уврачевать страдания других и древом исцелить ту язву, которая нанесена людям посредством древа. Крести меня, который водою, духом и огнем имею крестить верующих, водою, которая может омыть греховные нечистоты, духом, который может соделать земных духовными, огнем, который может попалить тернии беззаконий. Выслушав сие, креститель, обратив внимание на цель спасения и уразумев таинство, покорился божественному велению, ибо он был вместе и благочестив, и послушен, и, простерши с радостью и трепетом свою десницу, крестил Господа. Когда же иудеи, стоявшие вблизи и в отдалении, помышляли и говорили сами с собою, «Разве мы напрасно думали, что Иоанн более и совершеннее Иисуса? Разве мы несправедливо полагали, что первый важнее последнего? Не свидетельствует ли самое крещение крестителя, что сей более того? Не крещает ли его сей, как превосходнейший его, а тот не крещается ли от всего, как низший?» Когда таким образом размышляли сами собою люди, не понимавшие таинство осмотрения Божие, тогда тот, кто един есть Господь и по существу Отец Единородного, кто един подлинно и совершенно знал того, которого родил един без страдания и возмущения, сам, говорю, Отец, исправляя ложное мнение иудеев, отверз врата небесная и ниспослал на главу Иисуса Духа Святого в виде голубя, как бы перстом указуя нового Ноя и Творца Ноева и мудрого кормчего для естества, подвергающегося опасности кораблекрушения, и сам возгласил с неба, ясно говоря, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Матфея, 3 глава, 17 стих. «Сей Иисус, а не Иоанн, тот, кто крестился, а не тот, кто крестил. Тот, кто родился из меня прежде всех времен, а не тот, кто родился от Захарии. Тот, кто по плоти родился от Марии, а не тот, кто произошел от Елисаветы. Сверх ее ожидания. Тот, кто, не нарушив девства и без всякого человеческого участия, произрос как плод, а не тот, кто, разрешив неплодство, произрос как отрасль. Тот, кто обращался с вами, а не тот, кто воспитывался в пустыне. Се есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Сын единосущный, а не другого естества. Единосущный мне потому, чего вы не можете видеть, и единосущный вам потому, что вы видите, кроме греха. Это тот, который вместе со мною сотворил человека. Се есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Не иной есть Сын мой и иной Сын Марии, но сей самый есть Сын мой возлюбленный, который зрится очами и постигается умом. Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. Если он скажет «Аз и Отец едино есть ма», Иоанн 10 глава 30 стих, слушайте. Если он скажет «Види вы меня, видя Отца», Иоанн 14 глава 9 стих, слушайте его. Если он скажет «Пославы меня, боли меня есть», Иоанн 14 глава 28 стих, покоряйтесь его слову. Если он вопросит «Кого меня глаголю человецы быть и сына человеческого», вы отвечаете ему «Ты еси Христос, Сын Бога живого». Матфея 16 глава 13-16 стихи. Когда услышаны были с неба такие слова, то род человеческий просветился и узнал различие между Творцом и Тварью, между Царем и Воином, между художником и его произведением, и, утвердившись в вере, люди посредством Иоаннова крещения пришли к тому, с большой буквы, кто крестил Духом и огнем, то есть ко Христу, истинному Богу нашему, с которым Отцу вместе со Пресвятым и Животворящим Духом да будет слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.